Юфхари склонился и ударил себя в грудь. «Прошу прощения у твоей чести. Я слышал, он прибыл с мира где-то в выжженном регионе. Что-то вроде Орама, Эхку или Энируна. Но кто может запомнить те языческие названия?» У человека со шрамами заныл затылок. Энирун был ему незнаком, но два других названия поразительно напоминали старый Тантамиш. Он непроизвольно сложил руки перед грудью и поклонился. «Нанди, Дукандар, очень ты...» Юфхари зло сощурился. «Я что, похож на лося, кофер ты смердящий?» И притворился, что сплевывает на пол. Внутренний ребенок испуганно вздрогнул, и Фудир сказал. «Без обид, лады, чё за лось?» Он знал два вида животных, известных под этим наименованием. Первый был породой гигантского оленя на браке, другой — разновидностью грызуна, обитавшего в нескольких мирах Яньенского скопления. Терри бросил Юфхари, и в этот раз плевок был настоящим. «Какие-то проблемы», — начал Фудир, но Донован перехватил контроль. «Ей, не кипятись», — сказал он, вернув валентинянский акцент. «Ты сам трепался, как тиранин. Дебольские тирани зовут своего главного Фенди. На Иегове они зовут магазин Дукан, а ты свой Док». Хари коснулся груди, губ и лба, а затем поочередно каждого плеча. «Шоран, они воруют все, даже нашу речь. Они хуже переселенцев. 70 раз по 7 хуже. Терри бросили нас, когда мы рискнули всем ради них». Голос человека становился все громче, пока не сорвался на крик, но вдруг он замолчал. И его обуяла глухая ярость. «Тебе лучше уйти. Никогда не называй Луна лосем. Шоран, это смертельное оскорбление. Тьма придет на улицу алгебры, и я не могу отвечать за твою безопасность, когда угаснет свет. Иди, Индила, ты доберешься целым до своего Плунда». Во второй раз удача улыбнулась Меарани в тот же день у Юфхари Чинвеммы. Поскольку ее магазин находился в Кондефер-парке на восточном краю Приждада, где начинались прерии, орфистке пришлось сесть на воздушный автобус из Ждад-центра. Поток туристов обмельчал, но на борту оказалась семья переселенцев с Гладиолы. Их дети радостно закричали, когда автобус покинул пусковые рельсы и ушел в свободное падение. Троица лунов скривилась, пробормотав что-то о кофферах и их исчадиях. Двое парней с козлиными бородками носили кепи под залихватским углом, нижнюю часть лица их подруги скрывала тканевая маска, а волосы убраны под таммершаннер. Это был наряд молодых лунов, молодежного движения, которое набирало все большую популярность на планете. Под ними до самого горизонта тянулись увядшие поля. Автобус исчерпал баллистический рывок, активировались двигатели, и машина устремилась вперед. Дети бросились к окнам, тыча пальцами и болтая между собой, когда в поле зрения появились пологие холмы. Меарана успела бросить лишь беглый взгляд, а автобус уже начал снижаться к приемной платформе и почти без тряски и шума закрепился на тормозных рельсах. Ювелирная лавка Чинвема оказалась сувенирным магазинчиком рядом с парком. Орфистка поняла, что ювелирка — это только по названию. Да, там продавались драгоценности, по большей части дешевки, чтобы завлекать людей в Кондефер-парк, и то, что здесь мог работать настоящий ювелир, представлялось маловероятным. На вывеске над дверью красовалось название магазина и, к удивлению орфистки, надпись, гласившая, что «Бог владеет всем прекрасным». Как и множество других вывесок на Арфалуне, эту оплетали декоративные завитушки. За прилавком стояла бледнокожая плосконосая девушка, с улыбкой следившая за послеполуденным потоком машин. Она была худая, среднего роста, всего на пару метрических лет старше Меараны. «Простите», — сказала Меарана, — «вы Чинвемма? Ювелир, в смысле Юфхари?» Глаза девушки сверкнули. «О, вы со старых планет, верно?» «Могу определить по акценту. Вашему галактическому не хватает ритмичности верховной тары, и вы слишком прямы. Я с полустанка Дангчао». «Следовало догадаться, что это Дебольт. Далековато вас занесло от родного дома». Ее взгляд упал на пальцы Меараны, отметив ногти. «И я спрошу, куда же делась арфа ваша?» Последние слова были произнесены с настолько точным подражанием верховно-тарскому галактическому, что Меарана заулыбалась. Я оставила ее. «А здесь на равнинах найдется песнь?» «Возможно, но вам лучше не петь ее. хотя бы до тех пор, пока вас и улицу алгебры не будет разделять парсекс. Парсекс? Местный термин, означающий большое расстояние. Это священные земли лунов, место, где приземлились их предки. По их словам, железные конусы — это челноки, на которых они спустились на поверхность. И они действительно похожи на челноки, только огромные. В таком случае это единственные челны с дней диаспоры, уцелевшие до нашего времени. Историки души готовы продать, чтобы изучить их, но луны им не позволяют. И еще им не нравится, когда их оскорбляют. Нет, меня зовут Энвилу Мокву Тоттенхайм. Зовите меня просто Энви. Мэрана была благодарна как сокращению имени, так и паузе. Я не собираюсь насмехаться над священным местом. Думаете, Чинвема будет сегодня? О, нет-нет, Чинвема — название магазина. Так звали мою мать. По ее словам, имя на каком-то древнем языке означало «Бог владеет всем прекрасным». И я подумала, что это будет отличный девиз для ювелирного магазина. Уховертка Мэрана молчала, поэтому ей пришлось согласиться. В мире существовали настолько позабытые языки, что переводчики даже не знали их названий. От них остались только обрывки фамильных традиций, имена людей и городов, да пара каких-нибудь фраз. «А что насчет Энвилл, вашего имени? Оно тоже что-то значит?» «Мне есть что сказать». Мэрана подождала, но затем поняла, что Энви уже ответила и снова засмеялась. «Как и всем нам. Был бы только тот, кто выслушает». «Мэхви, а разве...» «Простите, спасибо, сэр. Это будет стоить 5 фунтов, 4 динера. Гладиольские векселя?» «Конечно, мы принимаем их». Энви проверила обменный курс и выдала человеку сдачу. Она провела статуэтками через упаковщик и вернула их обратно. «Заходите еще». Когда мужчина ушел, Энви улыбнулась. «Комплект из 3 невзрачных стальных конусов. Но это копия знаменитых железных конусов Арфалуна. Так написано у них на дне. Конус Момада, конус Финмакула и конус Бенхомера. Стоит всего 5,5 фунтов. Позволю вам угадать, во сколько обходится их изготовление для Уимбли и Чаттерджи». «Вы не особо пытаетесь мне что-то продать. Вы ведь не пришли сюда что-то покупать?» Мэрана достала медальон. «Узнаете его?» «Я о работе, а не самом украшении». Энви взяла его в руки и положила под увеличительное зеркало. «Хм... Нет, не могу сказать, что узнаю. Конечно, я не настоящая Юфхари, полагаю, вы уже сами догадались». «Сад!» — позвала она стоявшего неподалеку паренька. «Солнце бьет в окна. Будь хорошим мальчиком и опусти створки». Когда парень поплелся прочь, Энви прошептала. «Его отец, мелкий Хари с улицы Алгебры, что в Каспере, он отправил его сюда в ученики, чтобы мальчик попробовал вкус бизнеса и, может, поглядел на святую землю. Я прожила на Арфалуне большую часть жизни, но я простой переселенец. Моя мать была югуртанкой, отец — линянином. Только представьте такую парочку. Поэтому кто я такая? Сад хороший малый, но он лун, и приходится присматривать за ним, чтобы он... Ого! А это что? Тут на задней стороне надпись. Секундочку, Сад, пока не закрывай створки. Солнце не высвечивает ее. Вот, глядите». Энви выпрямилась и моргнула. «Как вас зовут?» «Люси. Люси Томпсон». «Забавное имя. Без обид. Это ведь Дебольд. Как там у вас говорится? Дебольд, живи, Больдец. Вот видите надпись? Давайте выведу на экран. Свет должен упасть под правильным углом. Вот». На золотом обороте медальона, до сих пор казавшегося плоским и безликим, теперь появились крошечные тени букв. «Что там написано?» — спросила Мэрана. «Без понятия. Никогда такого не видела. Можете сохранить изображение? Мой партнер знает кое-какие языки». Энви коснулась увеличителя, и из принтера выехал листок. «Томпсон», — произнесла она, чуть нахмурившись, — «звон колокольчика». «Звон? Простите, я не знаю этой идиомы». «В смысле, я слышала это имя раньше». Владелица магазина наклонила голову. «Где-то 5 лет назад сердце Мэрана подскочило. У нее тоже были рыжие волосы. Не знаю, никогда не ложился на нее глаз». «Не ложился?» «Никогда не видела ее. Так о чем это я? Простите. О! А вот и они. Должно быть, экскурсия закончилась. Дайте мне...» Она прошептала в микрофон, вызвала что-то на сенсорную стойку и протерла рукой. Но нет, то была посылка, оставленная для Франсин Томпсон 5 лет назад. «Но вы говорите, вас зовут Люси? Интересно, здесь ли она еще? Сейчас вернусь, нужно помочь покупателю». 5 лет? Но в то время мать была на Чертополоховом пристанище. Она не прилетала на Арфалун до... А, локальных лет. По метрическому времени это будет 2 года, верно? Тогда все сходится. Можете отдать ее мне. Я собираюсь встретиться с ней. Франсин Томпсон была вашей матерью? Думаю, вы можете это доказать. Возможно, я давным-давно выбросил эту посылку. Подождите здесь. Я скоро. Подождать? Да ее словно пригвоздили к месту. О, Донован, мы отыщем ее. Я знала, что отыщем. Мэрона порылась в кармане в поисках документов. А что, если Энви откажется отдавать посылку? Что, если она уже выбросила ее? Владелица магазина вернулась из подсобки с небольшим свертком в руках. Размером с ладонь он был обмотан гладкой коричневой бумагой самого дешевого сорта. На прикрепленной к нему бирке было напечатано «Франсин Томпсон. Хранить до востребования». «Я вспомнила имя только потому, что оно такое необычное», — сказала Энви. «Могу ли я взглянуть на ваши документы? Полагаю, раз мы хранили посылку так долго, она должна попасть к нужному человеку». Меорана протянула голо. «Это сойдет?» «Ее сделали в Дангчао-Сити. Слева я на концерте, а вот мать, Франсин». «Я же говорила, что прежде не видела эту женщину». Она резко остановилась. Голограмму сделали на званом ужине на полустанке Дангчао после концерта Меораны. Бан Бриджит стояла рядом с дочерью, одетая в украшенный ленточками парадный китель и широкие брюки. Подобный наряд гончие называли «служебное зеленое». Энви, заметно побледнев, оторвала взгляд от голограммы. Мэрона показала карточку, которую вручил ей Зорба, держа ее так, чтобы не увидели посторонние. Она полыхала тусклым золотом, как значок в руке законного владельца. «Забирайте ее», — сказала Энви, отправив посылку через стойку. «Мне она тут не нужна». «Вы все делаете правильно». «Неважно. Дела гончих. Это магнит для неприятностей. Не хочу быть замешанной». «Я передам, что вы верно хранили посылку для нее». «Лучше ничего не говорите. Вот». Она взяла комплект стальных конусов и провела их через упаковщик. «Мой вам подарок. Просто заберите посылку отсюда. Воздушный автобус уходит», — взгляд на часы на стене, — «через 10 метрических минут». Марана снова поблагодарила девушку и направилась к выходу. Энви не предложила, чтобы она заходила еще. 10 метрических минут составляло чуть меньше 7 гроссударов в додека времени, которое использовалось на старых планетах, или почти 1/4 часа по терранскому времени Донована. Орфистка успела прогуляться по платформе обозрения и посмотреть на знаменитые железные конусы. Закатный свет контрастно очерчивал их. По прерии протянулись длинные рыжие тени. Низовья поросли травой и кустарниками, но возвышенности оставались голыми, и из них выступал изломанный и ржавый металлоцен полупогребенных конструкций, грандиозных, не ниже окружавших их холмов. Энви была права. Если это челноки, то это самые крупные челноки, о которых орфистка когда-либо слышала. В большинстве миров периферии ходили собственные истории о первых кораблях, но она не слыхала, чтобы их описывали настолько огромными. Челноки или нет, но конусы, вне всяких сомнений, крупнейшие артефакты, пережившие древние времена. Скорее всего, это были жилые здания, заводы или даже гробницы первых правителей. В древней стране Старой Терры, называемой Мейсар, королей хоронили в огромных каменных пирамидах. Возможно, именно так конусы и получили название. Момат, Финмакул и Бен-Хомер могли быть древними, позабытыми королями. Конусы были огорожены заборами, а знак на галактическом предупреждал туристов не заходить дальше. Орфистка предположила, что там, среди разрухи и запустения, небезопасно. Древние строили на века, но века миновали, и остались только руины. «Нагляделась, Гул!» — Меорана встрепенулась от внезапно раздавшегося голоса. Это был Лун из автобуса, парень с приятным смуглым лицом и голубыми глазами, обычными для его народа. Темно-красные волосы в закатном свете казались шоколадно-коричневыми. Судя по тону вопроса, он уже нагляделся. Мэйорана откинула голову. «А тебя это волнует?» Парень пожал плечами. «Возможно». Обыденным жестом он достал из кармана выкидной нож и принялся чистить ногти. Мэйорана уставилась на лезвие. «Я могу тебе помочь», — произнесла она, и Лун озадаченно прищурился. Мэйорана повела плечом, и из рукава в ладонь выпал кинжал Квиллон. Она взяла его горизонтальным обратным хватом, острием чуть в сторону, так, чтобы в случае необходимости использовать для удара наотмашь или сверху. Клинок удобно лежал в руке, казался почти живым. «Пару раз приходилось делать маникюр», — добавила орфистка. Парень посмотрел на Квиллон, затем на собственный выкидной нож, пожал плечами, и лезвие исчезло в ручке. «Тогда делай свою чертову фотку, Брассер. Пусть кот пожрет тебя, а Шайтен пожрет кота». Насмешливо поклонившись, он отступил. «Благодарю», — учтиво сказала девушка и вложила Квиллон обратно в ножны. Включая камеру, она надеялась, что ее рука не дрожит слишком сильно. Напускная уверенность — половина победы. Она задалась вопросом, смогла бы воплотить угрозу в жизнь. Одно дело упражняться на манекенах в спортзале матери, совершенно другое — сразиться с живым человеком. Солнце еще сильнее склонилось к закату, осветив западную сторону конусов. В пробоине самого крупного, того, который назывался Мумадом, открылось месиво разбитых палуб. Вероятно, там располагался зал, именуемый Гавангофштайн, где был погребен повелитель. В дыру залетела птица, скорее всего, к свитому внутри гнезду, и Мэйорана быстро сделала снимок. Панорама поражала воображение не меньше. Холмы за конусами оттеняло заходящее солнце, и в слабом свете они казались такими же конусами, высевшимися иззубренными рядами. Какая глупость! Целая горная гряда подобных штук! С платформы воздушного автобуса донесся предупредительный гудок, и магниты на рельсах с гулом активировались, готовясь принять приближающуюся машину. Мэйорана распихала по карманам куртки пакет и ком, плотнее запахнула чап от ветра шрогу и заторопилась к рампе отбытия. Оглянувшись на прощание, она увидела, как преклонивший колени перед конусами Лун пальцами правой руки поочередно коснулся груди, губ, лба и плеч. Несмотря на нож и угрозы хвастливого задиры, сердцем орфистка была вместе с ним. Ведь все заслуживают в жизни чего-то священного. Мэйорана договорилась встретиться с Донованом в кафе «Гийом», и, войдя туда, увидела человека со шрамами, успевшего заказать привычную визгбиату на два пальца. Он не был пьян, скорее углубился в мрачные закутки своего разума. Пьяницы хотя бы иногда бывали веселыми. Орфистка нерешительно замерла на пороге, поскольку не видела его в таком состоянии с тех пор, как они покинули Иегову. Она задумалась, не отправиться ли дальше в путь без него. Если оставить его здесь, он вряд ли даже заметит это, погруженный в тиранский полусвет и тьму собственного прошлого. Но Мэйорана приложила слишком много усилий, чтобы найти его, и теперь хотела окупить труды. И если у Фудира имелось темное прошлое, разве не было у нее темного будущего? С возрастом она познала искусство терпения. Мэйорана позабыла, что человек со шрамами был параперцептиком, и одна его личность, которая наблюдала через правый глаз, отметила ее колебания. Он призывно махнул ей рукой. Орфистка взяла в руки себя, свои мысли и чувства, и торопливо прошла к столу. Кафе, в отличие от бара на Иегове, было светлым и открытым. Просторное там, где бар тесен, хорошо освещенное, где бар темный, посетители более беззаботны, тогда как в баре более безучастны. И все же человек со шрамами ухитрился, словно заварочный шарик, брошенный в горячую воду, придать заведению что-то от атмосферы бара. Как всегда, выбранный им столик находился у задней стенки, так что он сидел лицом к остальным в комнате. «Никогда не сиди к залу спиной», — как-то сказал он ей. «Ты должна видеть, кто приходит». «Хороший совет», — подумала орфистка, «для того, кто занял то место, которое и советовал. А чтобы видеть того, кто приходит, разве не нужно вначале оторвать взгляд от стакана?» Мэйорана заняла опасное место напротив него, отважно показав спину залу, и поставила посылку на стол. Человек со шрамами не поднял головы, но девушка поняла, что его беспокойный взгляд заметил имя адресата, поскольку он стиснул стакан так крепко, что побелели костяшки. Посылка ждала ее в Кондефер-парке 2 метрических года, — сказала орфистка. Я едва сдержалась, чтобы не вскрыть ее в воздушном автобусе, но ты знаешь, что это значит? Кто бы ни оставил посылку, он известил мать через круг, и если мы просто подождем возле парка, рано или поздно она придет за ней или пошлет сообщение, куда передать ее. Мы прождем столько же, сколько те конусы, и птицы совьют гнезда в наших бородах, — с нажимом произнес он. Она не явилась сюда за 2 года, и рано или поздно ты поймешь, что это должно значить. Может, она поменяла журнал, и сообщение ушло не в тот мир, или оно достигло отеля после ее отбытия, а в отеле не знали, куда переслать его, или она отправилась в мир вне зоны действия круга, или... Человек со шрамами поднял глаза, или она мертва. Что бы она ни искала, она это нашла. Или оно нашло ее. Мэрана вздернула подбородок. Или посылка значит для нее меньше, чем для отправителя. Думаешь, она нарочно бросила ее? Орфистка заколебалась, отвела взгляд. Она многое бросает. Они замолчали, погрузившись в свои мысли. «Никто, с кем я говорила, ничего не знал о медальоне», — наконец сказала она. «Конечно, через город проходит множество людей, кроме лунов и тиран, а после ее появления сменилось немало Евхари». «Лоси», — сказал человек со шрамами, глядя в стакан с виски. «Нас здесь зовут лосями». «Я думала, коферами». «Для них каждый чужак — кофер или гул. Оба понятия взаимозаменяемы, но у них есть специальное прозвище исключительно для тиран». В их священных книгах говорится, что когда-то мы бросили их. Лось — тот, кто склоняется. Но перед кем склоняется и как это относится к тому, что мы их бросили, никто не говорит. Их священные книги запрещено читать чужакам. Беракит Шиас на Коптаине и Асиян Робабинах. Первое название звучит почти как галактический, плевание начальников с высоты. Этим и занимается большинство начальников, плюют на всех остальных с высоты. Погребальная комната короля в конусах называется Гавангофтайн. Звучит так, словно его можно к чему-то привязать. Начальники лунов, Коптаини, Гофтайн, капитан, да какая разница? Завали, педант! Фудир схватился за голову. Все эти годы он молчал, а теперь он не желает сидеть тихо. Болтает, болтает, болтает. Да ты! Если Меарана правильно поняла эти лингвистические метаморфозы, то «гаван» должен означать «кабан», то есть «кабина». Значит, погребальная комната короля — это кабина начальника. Но когда она изложила это умозаключение Фудиру, он покачал головой. «Прошу, мисси, это место нехорошо для Терри, сильно будмаш. Мы идти отсюда, гилди». Перейдя с жаргона на обычную речь, он добавил: «Но я бы не прочь почитать их священные книги. Хотелось бы узнать, чем мои люди заслужили гнев лунов». «У них хотя бы водятся приличные орфисты», — сказала Меарана, — «у лунов. И они обучены старинному ремеслу, айслингам и эфирам. Я слышала их, проходя мимо Лунтауна. Но у них нет Гиантрея, его я не слышала». Она взглянула на плакат, висевший над барной стойкой с арфой и полумесяцем, и задалась вопросом, что бы это могло означать. «Ты видел конусы?» — спросила она. «Было в них нечто на фоне закатного неба, нечто древнее и одинокое». «Это были корабли изгоев. Ты ожидала веселья?» «Донован, я думаю... Посмотри». Она щелчком развернула ком в голостойку и показала снимок, сделанный в послеполуденный час. «Взгляни на конусы. Слишком удивительные, чтобы считать их гробницами. Но если это в самом деле челноки, посмотри на холмы. У них та же коническая форма. Может...» Донован оторвал взгляд от изображения. «Что? Может, однажды здесь приземлился целый флот и остался? Думаешь, Рогу замел их песком и по чистой случайности обнажил только 3 южных? Может, там погребены сотни кораблей?» Но Донован смотрел не на холмы. Он смахнул слезы и взял у нее снимок. Конусы воспарили над столом, словно взлетая. «Ты только посмотри!» «Что, птица?» «Нет. Переборка над гнездом. Он увеличил разрешение. «Видишь, это большой сполох старого Содружества Солнц. Цол в центре, а вокруг него 7 колоний. Ну, конечно, потом их стало куда больше 7, возможно, 700. Какие же были легендарные времена, если даже их осколки величественны? Величественны! Они сгоревшие, прогнившие и ржавые. Но если предки лунов прибыли на тех кораблях, то они тоже тиране. Все мы тиране. Но что значит древность, если ее не помнят и преследуют тех, кто помнит?» Донован закрыл глаза и безмолвно зашевелил губами. «Думаешь, сотни? Что ж, ты не первая, кто заметил схожесть. Но никто не возьмется за раскопки, покуда переселенцы и лоси не перережут глотку последнему улуну. Иногда мне кажется, что на Сакене поступили умнее всего». Меорана удивилась. «Брошенные разобрали челноки в первые дни и использовали материал для постройки поселений. 200 лет назад они замостили первое посадочное поле и застроили его. Сентиментальность не их конек». «Я думала, ты сказал, что память важна». Лицо Фудира вспыхнуло свирепостью. «Я предпочту, чтобы прошлое замостили, чем чтобы в нем гнездились птицы». Орфистка не стала класть ему на плечо руку для утешения, знала, что оттолкнет. «Иногда, — сказала она, — предки пренебрегают потомками». «Так и есть». «И что ты выяснил, Донован, у Юфхари?» Человек со шрамами заглянул в стакан. «Донован, он ничего не найти». Вздох Меораны был протяжным и уставшим. «Значит, медальон завел в тупик. Нужно отыскать след матери каким-то иным способом. Возможно, посылка...» Фудир открыл было рот, но тут возле них раздался резкий и чуть грубоватый голос. «Тут частная вечеринка. Или можно присоединиться?» Меорана быстро спрятала посылку, а человек со шрамами обернулся, чтобы зарычать на незваного гостя, но застыл, потрясенный, и вместо этого воскликнул: «Хью!» Словно ветер прогнал тучи 10 тысячелетий, и яркое солнце радости озарило его лицо. Но миг прошел, лицо омрачилось снова, и улыбка стала грустной. И все же орфистка была рада видеть ее, пусть совсем недолго. Человек, обменявшийся с Фудиром рукопожатием, имел крепкое телосложение. У него была мощная челюсть и пыльно-красные волосы. На левой щеке белел едва видимый шрам. «Должно быть, ты маленький Хью О'Кэрролл», — сказала она, протягивая руку. «Должно быть», — согласился призрак Ардоу, низко поклонившись и поцеловав ей руку. «Ведь больше никому не нужна такая чертова работенка». Он подтянул кресло к левому краю стола. Сейчас судьба улыбнулась им в третий раз, в зависимости от того, что считать удачей. «И как у тебя дела, Фудир? Все еще впереди закона?» «Я отошел от дел», — сказал Донован. «Закон запыхался гнаться за мной». «Это печально, когда ты не нужен даже пасторам Иеговы». «Донован много о тебе рассказывал», — вмешалась орфистка. Хью ласково улыбнулся. «Надеюсь, не только плохое?» — он ткнул в нее пальцем. «А ты, позволю гадать, маленькая Люси». Орфистка прикрыла лицо. «О, нет, меня так давно не называют». «Наверняка не слишком давно». «Фудир», — произнес он, — «как ты можешь пить эту дрянь? Позволь заказать тебе портер». Он развернулся в кресле и щелкнул пальцами официантки. «Фудир и я», — сказал он Меоране, — «корешились в старые дни». «Я правильно сказал? Кореш?» «Наверное, он рассказывал об этом. В последний раз, когда я видел его, он вырубил меня и бросил у порога отеля в трущобах Чельвикистада. Я так с ним и не расплатился за это». «Сдачи не надо», — пробормотал Фудир. Хью рассмеялся. «Ты не изменился».